Целебная магия танца. Очнулся Савчук в кишлаке. С лязгом откинули борт грузовика и с негромкими предостерегающими возгласами внесли больного на руках в дом. Первые дни пребывания у Наяза Савчук помнит недостаточно отчетливо. Ему почти не давали есть, зато заставляли пить невообразимо горькие настои. Перед ним надоедливо мелькали низенькие или сгорбленные тени, бормоча при этом что-то с интонациями тревоги и озабоченности. Видимо, то были старухи, родственницы хозяина дома, которые приняли на себя обязанности лекарок и сиделок. А может быть, тени эти были по-прежнему лишь порождением измученного, истощенного усталостью мозга. На этот вопрос Савчук не в силах был ответить с полной убежденностью, ведь шествие кочевых народов мимо его ложа возобновлялось по временам. Наконец состоялся консилиум старух. Усевшись на полу, они перебранивались с большой энергией, но шепотом, похожим на шорох ящериц, которые бегали по стене. Кого напоминали Савчуку эти проворные гибкие ящерицы? Спор у ложа его то разгорался, то затихал. Все чаще повторялось имя Нодира. Кто это Нодира? Он не мог вспомнить, как ни старался. Наконец консилиум пришел к какому-то решению. В комнате сгорелись курильницы, запахло благовониями, потом стали слышны удары бубна, глухие и редкие, такой, наверное, пульс у великана. Внезапно посреди комнаты Савчук увидел тоненькую девичью фигурку. Она выросла будто из-под земли и некоторое время стояла неподвижно, выпрямившись, широко раскинув руки, будто собираясь взлететь. Так прошли две или три томительные минуты. Пульс великана убыстрялся. Повинуясь ритмичному его аккомпанементу, руки танцовщицы задвигались чуть заметно. Начиная от кончиков пальцев на руках, оживало с медлительной постепенностью все тело, словно бы просыпаясь. Качнулись плечи, заколебалось туловище, потом дрожь прошла сверху вниз по бедрам, затрепетали колени и послушно зашевелились пальцы маленьких босых ног. На фоне глухих ударов бубна Савчук стал различать едва слышное монотонное пение. Оно стлалось по комнате, подобно клубам дыма. Это пели женщины, сидевшие у постели, раскачиваясь взад-вперед, как бы торопя магию танца и сами невольно поддаваясь этой магии. К щиколоткам танцовщицы прикреплены были погремушки, по четыре на каждой ноге. Переступая ногами то быстро, то медленно, она рассыпала вокруг чуть слышный мелодичный перезвон, нарастающий или замирающий. Иногда руки танцовщицы двигались так быстро, что Савчук не мог уследить за ними, как ни старался. Ему чудилось, что у девушки выросла вторая пара рук, а порой возникало впечатление, что танцовщиц перед ним не одна, а множество. Они до этого прятались в нишах в стене и вдруг выбежали все вместе и задвигались в тесной комнате, то кружась в ослепительном вихре, то вновь окаменевая. Когда же пение и бубен замолкали, то было слышно лишь шарканье по полу босых ног, позвякивание погремушек на ногах и брецание браслетов на руках. Это околдовывало. Что-то словно бы надвигалось и предвещало. Что? Хорошее или плохое? Наверное, хорошее. Да, все вместе. Танец, пение, вздохи бубна создавало некий необычный, исподволь околдовывающий эффект. По временам Савчуку казалось, это он сам танцует с девушкой, покорно повторяя ее движение. Непонятно сместились ощущения. Савчук сознавал, что лежит пластом на тахте, и вместе с тем танцевал в своем воображении. Мускулы напрягались, расслаблялись, снова напрягались, и это давало неизъяснимое облегчение мозгу. Докучный стук висков исчез, дыхание сделалось ритмичнее, глубже, кровь не пробивалась с усилием через преграды, как горная река, а плавно струилась в просторном равнинном русле. Для исполняемого танца были характерны эти внезапные переходы. Только что танцовщица быстро вращалась на пятках и вдруг застывала в скульптурной позе, изогнув над головой руки, вопросительно скосив глаза на Савчука, а иногда замирала, положив пальцы одной руки на кисть другой. Несомненно, все жесты ее имели символическое значение. С помощью жестов девушка разговаривала с Савчуком, старалась его в чем-то убедить или разубедить, но он не мог ее понять. Вот она стремительным движением опустилась на колени, вывернув ладошки, выкрашенные в красный цвет, подхватилась внезапно, завертелась на месте, бренча, звеня погремушками и браслетами, снова замерла, будто кто-то ее окликнул, повернув голову так, что Савчуку стал виден только профиль. Неутомимыми, но не суетливыми были ее руки, загорелые, грациозно округленные. Они взлетали порывисто над головой, простирались вперед, застывали на мгновение или подрагивали, будто колеблемые ветром. Однако танцевали не только руки, танцевали также глаза и губы девушки. Почти все время она сохраняла сосредоточенное, даже отчужденное выражение на лице, лишь румянец мало-помалу разгорался под смуглой тонкой кожей. Взгляд из-под дугообразных бровей, сросшихся на переносице, был диковатый и вместе с тем очень ласковый. И все чаще на полных губах ее появлялась улыбка, распускалась на лице, как пунцовый цветок. Что-то лукаво поддразнивающее было в этой улыбке, одновременно по-женски чувственной, и по-детски шаловливый, радость жизни, вырывалась, пробивалась наружу. И Савчук, наконец, понял смысл танца, предназначенного ему и только ему. Она верно говорит, да-да, именно говорит, и как красноречиво, убедительно, думал он, не отрывая взгляда от танцовщицы. Верно, верно, закопался я в книге своей. Чуть не задохся было в их пыли. Едва лишь кончилась война, засел в читальне, невылазно, стал превращаться в книжного червя, а жизнь, вот она, вот, мелькает, кружится вихрем передо мной, улыбается, манит куда-то и проносится безвозвратно мимо. Смена покоя и движения, усилий и отдыха, продолжал думать Савчук, мало-помалу погружаясь в блаженное оцепенение, это ведь, по сути, и есть жизнь. Танец учит меня жить. Годы и годы жил я неправильно, жил плохо, однообразно, монотонно. Мне не хватало простых радостей, сильных душевных переживаний, физической разрядки. Нельзя жить только умом. Отныне я стану жить по-другому, гармонической жизнью, не давая засыхать, отмирать в душе. Вдруг все изменилось. Девушка с пунцовым ртом исчезла, словно ее и не было здесь, сдуло будто ветром, смолк бубен, комната опустела. Неужели все почудилось Савчуку? Неужели юная танцовщица лишь привиделась ему, словно прорысившим в облаках пыли воинам Чингисхана или угрюмо шагавшим безмолвным палеоазиатом? Нет, над полом все еще стлался благовонный голубоватый дымок. Значит, было? Так или иначе, но именно с этого дня произошел перелом в болезни Савчука. Началось медленное его выздоровление.